Солнечный свет, ударивший Рея в глаза, помешал увидеть револьвер в руке Дипейпа. Когда же к ней вернулось зрение, Дипейп уже успел убрать оружие. Она обвела взглядом выстроившихся перед ней мужчин, рыжеволосого в очках, еще одного в плаще и седого Джонаса. Хриплый смешок сорвался с ее губ. «Разве она их боялась? Этих могучих охотников за гробами? С чего, собственно, ей бояться? Они же мужчины. Обычные мужчины, которых она побивала всю свою жизнь. Да, они думали, что власть и сила на их стороне. В Срединном мире никого не обвиняли в том, что он забыл лицо своей матери. Но на самом деле они слабаки». Грустная песня вышибала у них слезу. Обнаженная грудь превращала в кисель. Их уверенность в том, что они сильные, крутые и мудрые, только помогала манипулировать ими. Магический кристалл по-прежнему оставался темным, и эта темнота, пустыря, и ненавидела ее, прочистила ей мозги. «Джонас!» — выкрикнула она. «Элред Джонас!» «Я здесь, старая матерь!» — ответил он. «Долгих тебе дней и приятных ночей!» «Обойдемся без комплиментов. Времени для них нет!» 4 шага вперед, и с шаром над головой она остановилась над серым куском гранита, торчащим из сорняков. Посмотрела на него, вновь на Джонаса. Намек не остался незамеченным. «Что ты хочешь?» — спросил Джонас. «Шар потемнел. Все время, пока он находился у меня, он светился. Да, даже если я не показывал ничего такого, что я могла бы понять, он оставался ярким и розовым, но потемнел при звуках твоего голоса. Он не хочет возвращаться к тебе». «Тем не менее, у меня приказ взять его». Джонас говорил мягко, успокаивающе. Почти таким же тоном, что в кровати Скорл. «Задумайся на минуту, и ты поймешь, в каком я положении. Магический кристалл нужен Фарсену. И кто я такой, чтобы идти против желания человека, который через год станет самым могущественным во всем Срединном мире? Если я вернусь без него и скажу, что Рискоса отказалась отдать мне хрустальный шар, меня убьют». «Если ты вернешься и скажешь Фарсену, что я разбила его у тебя на глазах, тебя тоже убьют». Она стояла так близко от Джонаса, что тот видел, как далеко зашла болезнь. А магический кристалл над остатками волос ходил взад-вперед. Джонас понимал, что долго Рия его не продержит. Еще минуту, не больше. Джонас почувствовал выступивший на лбу пот. «Да, мать, но учитывая, что мне все равно умирать, я бы предпочел взять с собой причину моей смерти, то есть тебя, дорогуша». Рия то ли захрюкала, то ли засмеялась. «В любом случае, без меня от него, Фарсена, пользы не будет. Он нашел свою хозяйку, говорю о тебе. Вот почему он потемнел, услышав твой голос». Джонасу оставалось только догадываться, сколько других людей верили, что магический кристалл реагирует исключительно на них. Ему хотелось стереть пот, прежде чем он зальет глаза, но он держал руки перед собой на луке седла. Не решался он и посмотреть на Рейнольдса или Дипейпа, но надеялся, что они не будут проявлять инициативы. Она балансировала на грани, как физической, так и душевной. Малейший толчок мог послать ее за эту грань. «Нашел, говоришь, свою хозяйку?» Он подумал, что выход все-таки есть. Если ему повезет. И выход не такой уж плохой и для Рия. «Так что же нам теперь делать?» «Возьми меня с собой!» Гримаса жадности перекосила ее лицо. Теперь она походила на труп, собиравшийся чихнуть. «Она не понимает, что умирает», — подумал Джонас. «Возблагодарим за это богов». «Возьми шар, но вместе с ним возьми меня. Я поеду с тобой к Фарсену, и никто не устоит перед нами, потому что я смогу передать ему то, что откроет мне магический кристалл. Возьмите меня с собой!» «Хорошо». На это Джонас и надеялся. «Хотя не мне знать, какое решение примет Фарсен. Ты это понимаешь?» «Ага». «Хорошо. А теперь дай мне шар. Я верну его тебе на хранение, если хочешь. Но я должен убедиться, что за это время с ним ничего не произошло». Он наклонился, протянул руки к магическому кристаллу. Она пристально смотрела на него снизу вверх. и неожиданно подмигнула ему. «Я знаю, о чем ты думаешь, Джонас. Ты думаешь, сейчас я возьму хрустальный шар, потом достану револьвер и убью ее. Вреда от этого не будет. Об этом ты думаешь, так? Да только вред будет и не одному тебе. Убей меня, и шар больше не засветится для Фарсона. Для кого-то может засветиться, да, но только не для него. И оставит ли он тебя в живых, если увидит, что игрушка, которую ты вернул ему, сломана?» Джонас уже успел все это обдумать. «Мы заключили сделку, старая матери. Ты поедешь на запад вместе с Кристаллом, если только не умрешь где-нибудь по дороге. Извини, что так говорю, но выглядишь ты неважно». Рия хохотнула. «Выгляжу я не хуже твоего. И мои часы будут тикать еще долгие годы». «А я думаю, ты сильно в этом ошибаешься». Так и подмывало ответить Джонаса, но он оставил свои мысли при себе, по-прежнему протягивая руки к хрустальному шару. Еще мгновение Рия держала его. Они обо всем договорились, но очень уж ей не хотелось расставаться с ним. Глаза сверкнули жадностью. Он протягивал к ней руки, не говоря ни слова, дожидаясь, когда ее разум смирится с неизбежным. Если она отдаст магический кристалл, у них оставался хоть какой-то шанс. Если нет, всем, кто находился сейчас в этом усеянном камнями дворе, жить оставалось недолго. И ей в том числе. Со вздохом сожаления Рия отпустила шар в его руки. В тот самый момент, когда шар переходил от нее к Джонасу, в его глубинах сверкнула розовая искра. Укол боли пронзил голову Джонаса, а его член напрягся в желании. Словно издалека он услышал, как Дипейп и Рейнольдс взвели курки. «Уберите револьверы», — приказал Джонас. Но Рейнольдс ничего не понимал. «Они думали, что ты собрался обмануть, Рия», — заквахтала старуха. «Хорошо, что начальник ты, а не они, Джонас. Может, ты знаешь поболее их». Что-то он действительно знал. К примеру, какая опасность исходила от этого гладкого хрустального шара, который он сейчас держал в руках. Шар, не шар вовсе, а магический кристалл мог взять его в оборот. И за месяц он стал бы таким же, как ведьма, худым, словно скелет, в язвах с одной мечтой — не выпускать шар из рук. «Уберите оружие!» — прокричал Джонас. Рейнольдс и Дипейп переглянулись, сунули револьверы в кобуру. «У тебя есть мешок для этой штуки? С веревкой, затяжкой. Принеси его». «Есть!» — ухмыльнулась Рия. «Но он тебе не поможет, если шар решит добраться до тебя. Не волнуйся, не решит». Она перевела взгляд на двух других охотников за гробами, остановила его на Рейнольдсе. «В сарае есть вазок и пара крепких козлов, чтобы тащить его». Обращалась она к Рейнольдсу, но Джонас заметил, что взгляд ее то и дело падал на хрустальный шар. Теперь и его чертовы глаза хотели смотреть туда же. «Ты не вправе приказывать мне». «Зато я вправе», — поддержал старуху Джонас. Его взгляд уперся в шар. Он и боялся, и хотел увидеть розовую искру. Но нет. Магический кристалл оставался холодным и темным. Джонас заставил себя посмотреть на Рейнольдса. «Иди за воском», —